Глава третья. Атлас уже довольно долго вел свой рассказ. Учитывая, что я не наблюдал его беспокойства или спешки, а мое тело затянуло в энергетический вихрь, Сирион знатно обломался и в какой-то мере хозяин пространства все же выстроил систему свой-чужой. Пришедшего с его слугой все системы защиты свободно пропустили. А непокорный, наверное, сейчас бьется о барьер где-то с другой стороны, и совсем не волнует создатель этого пространства. Мне рассказывали историю, подошедшую к своей кульминации, которая разворачивалась в астероидном поле на орбите газового гиганта. Итогом моей неидеальной службы стало испытание. Самоубийственная миссия. Если справлюсь, получу шанс служить дальше. Но скорее просто умру во имя великой цели. Постановка задачи смутная. В космосе, во фронтире, продвижение непокорных замечена странная активность. Там что-то ищут, и какой бы ни была причина, это возможность прорядить самых сильных. Локальные стычки большого масштаба на самом деле были в порядке вещей. Просто происходили они вне населенных миров. И там был великий источник силы. Ведь ты сейчас явно не уровня Астрарха, непокорных или бога домена. Заключил я очевидное, не отрывая взгляд от завораживающей картины космоса. Все верно. Арианей просчитался и понял ошибку слишком поздно. Явившись к нужному месту, я смог развернуться во всю силу, и началось сражение. Картинка ожила. В космосе мелькали разноцветные магические снаряды. Скорость сражения и мощь казались безумными. Нет сомнений, в тот момент Атлас превосходил как Теодана, так и Ревана с Оркусом. Единственный видимый мной Астрарх был не в форме и далеко не сильнейшим в своем ранге. Бывший император, облаченный в белое одеяние, окруженный серым ореолом, сражался со Астрархом и группой прикрытия из Орды. Аур воспоминания не передавала, и на глаз я не мог определить уровни силы. Увы, отслеживать обмен ударами оказалось выше моих сил. Все происходило слишком далеко, и темп битвы поражал. Это была моя первая настоящая битва на возросшем уровне силы. Я был вынужден раскрыть все козыри и сражался с полной отдачей, но все же меня теснили. И тогда Мель пошла против воли покровителя. Она очень опытный маг пространства, великолепно умеет скрываться, а также исключительно красноречива и хитра. Я не знаю деталей, но она как-то пробралась к усиливающей платформе переноса, чтобы отправиться ко мне на выручку. Как раз во время фразы появился новый участник сражения. Знакомая девушка, орудующая тьмой, и да, определенно антимагии. Причем, кажется, мне ее талант превосходил господина. Хотя она сама вызвалась и возжелала рискнуть, прямо посреди битвы Арианей начал ее наказывать. Она не могла разорвать пакт, пока ей причиняли ужасную боль. Все, что не входит в план господина, это ересь, преступление, предательство. Некоторые боги более лояльны в этом плане и поощряют инициативность, но лишь в тех областях, которые им нравятся. Я тотчас вспомнил имя другого бога, что часто всплывало. Хотя их там целый совет. Можешь сказать, как бы поступил Исхарий? Так сложилось, что у меня почти на руках тяжело раненый, но имеющий хорошие шансы возродиться слуга, защитивший Землю. Примерно в такой же ситуации суицидальной миссии. И, кстати, разве Арианей не следит за слугами через связь? Картинка замерла. Атлас удивленно посмотрел на меня. Великий бог войны. Думаю, он бы на самоотверженность закрыл глаза. Что он не любит, так это легкие пути обретения силы. И да, боги на это способны. Но ты слышал достаточно о том, как мы делали что-то без его ведома. Их способность разделять внимание не бесконечна. Да им и попросту скучно следить за многими вещами. Достаточно научиться ощущать активность пакта и сможешь понимать, следят ли за тобой в этот момент. Так вот, в процессе сражения я благодаря своим навыкам понял, что сокрыто на поле боя и где именно. Увы, к тому моменту Арианей решил послать подкрепление. Оживший образ показал, как появился еще один яркий огонек. Он был гораздо четче многих объектов. Геспер, верно? Ариане не опасался посылать твоего приближенного? Нет, он был абсолютно верным фанатиком. Хотя в каком-то роде это наверняка считалось проверкой, которую он блестяще прошел. Общение в этой битве шло телепатически. Но знаешь, что он сказал? Почему он успел так быстро? Странную активность Мель заметили люди, которым она помогала в защите от вампиров. Непосвященные, но бдительные. Они тотчас побежали обращаться к их верховному богу, говоря о возможном предательстве. Ариане не мог изменить то, что она маг тьмы, и что бы она ни делала, к ней всегда относились предвзято. И вот во что это вылилось. Пока настоящий Атлас вел рассказ, его воспоминание врезалось в особенно крупную каменную глыбу, висевшую посреди астероидного поля. Поверхность раскололась, и оттуда полилось яркое белое сияние. А вот и нечто, сокрытое в космосе. Какой-нибудь осколок сбежавшего Титана? Почти. Архонта Хаоса. Иногда их именуют и Титанами Хаоса. Тоже эфирное существо из самой ранней эпохи Вселенной. Однако его способности смещены в сторону власти над бездной. Мель, я приказал защитить меня, остановить Орду. И она исполнила это. События, которые ты сейчас наблюдаешь, я не видел и просто доработал пробел в соответствии с произошедшим. Мы переместились в другое пустое место. Мель самоотверженно сражалась. Геспер поначалу помогал справиться с существами Орды, и они устранили нескольких помощников Астрарха. Однако к нему спешило подкрепление, находясь пока еще далеко. Он извлек золотой кинжал, покрытый черными рунами, и ударил в спину Мель, вдавил по самую гарду и держал. Подло. Кстати, меня ударили таким же артефактом. Я заметил, это артефакт бездны, который выводит связь из-под контроля. Небольшое касание почти гарантированно убьет неумелого антимага. Более опытные и сильные способны продержаться дольше. Тебе повезло иметь настолько прочную связь с бездной, что разрушительный каскад нарастал медленно, и ты успел добраться до меня. Меня немного передернуло. Я повернулся к Атласу, на что он лишь усмехнулся. Но сейчас же ты ничего не чувствуешь? Не беспокойся, я уже остановил процесс. Увы, помочь Мель в тот раз не мог, и она не обладала твоей устойчивостью. Зато имела мастерство. Прямо посреди битвы она применила иной способ избежания смерти. Разорвала канал бездны. И если бы она продержалась еще немного, осталась бы при силе. Либо уже была бы мертва. Картинка словно бы вновь остановилась. Черные шипы пронзили тело Геспера. Однако он отлетал, и, похоже, урон не был фатальным. Погиб и один из монстров Орды. Похожий на изуродованного демонического пса с набором ног, как у паука, который прыгал по пустоте. Однако Атлас двигался, ярко светясь. Он подлетел к вздрогнувшей и резко обернувшейся Мель. Две фигуры висели друг напротив друга на дистанции в несколько сотен метров. Вокруг воспоминания о бывшем императоре бурлила энергия. Я не мог овладеть подобным могуществом сразу. Тем более ядро делало меня антимагом, архонтом хаоса. В каком-то роде мне не повезло. Этот реликт обладал очень уж необычной силой, но огромной. Суперускорение времени в тот момент тратило огромные силы. Тем не менее, я смог передать спонтанный план. Я отправляюсь вперед марш Орды. Найду там какую-нибудь живую планету и спрячусь в ее подпространстве при помощи силы бездны. Там, где пока нет ни разведчиков, ни покорных, ни наблюдателей богов. Там я буду усваивать силу, срастаться с ней, подчинять. Мель должна присоединиться к Орде и дождаться, пока она не прибудет к нужному миру. Я оставил ей ниточку, компас, указывающий на меня. Если пройдет неудачно, она должна будет прибыть и, в крайнем случае, забрать ядро. Почему не мог взять ее с собой? Поинтересовался я, понимая, что была веская причина. Я не контролировал силу. Моя аура убила бы ее при попытке взять с собой. Не мог и убить всех оказавшихся слишком близко. Необузданная сила бурлила, разъедая мою душу. Отправиться самостоятельно Мель не могла. Слишком далеко. Чересчур много помех вокруг. А ее дар был готов взорваться. К счастью, у непокорных есть хорошая черта. Они редко питают ненависть к врагам и всегда рациональны. Сдающемуся слуге, которого ударили в спину, помогут. Она исполнила мою просьбу. Но, как ты уже понял, процесс прошел неудачно. Мир снова мигнул. Мы стояли в том месте, с которого начали. На холмике с живописным видом на Аквилон до вторжения. Похоже, рассказ был окончен. Несколько секунд мы молчали, смотря на пейзаж. Печальная история. Я теперь безмерно уважаю Мель, которая много раз могла просто сдаться. Только подумать. Ожидание в 2500 лет. Но зачем ты мне рассказал все это? Тянул время. Ответил Атлас, как само собой разумеющееся. Вот я знал, что ситуация подозрительная и мирно не выйдет. Однако все еще ничего особого не чувствовал и не мог сделать. Мель потащила меня помогать и обещала поделиться силой. Хотя я мог помочь, разве что как боец. Не избавилась от меня, когда по мою душу послали какого-то бессмертного эфемера. Потому что она посчитала, что я буду полезен тебе. Атлас как-то добродушно усмехнулся, как будто над дружеской шуткой, и посмотрел на меня каким-то безумным взглядом. Она умна и сразу догадалась, что я делал в диком мире. Поняла, что моя душа настолько сильно повреждена, что я застрял между жизнью и смертью, из-за чего большую часть времени вынужден спать. Я слегка наклонил голову, пуская все силы на призыв разрушителя грез. Я его чувствовал. Однако оружие не отзывалось. Разумеется, все это происходит не по-настоящему. Мы ведь в разуме этого безумца. Но должен же я быть способным как-то повлиять на эти галлюцинации. С безумной улыбкой Атлас раскинул руки. «Ты мое лучшее творение. Идеальный сосуд. Копия Архонта Хаоса. Молодой титан, чья полноценная душа закалена в сражениях. Ты был создан, чтобы прийти ко мне и позволить возродиться. Признаться, мне не терпится узнать, как смотрел на мир тот, чьи способности бездны превосходят магию истока. В мире ведь нет никого с подобным балансом способностей. С этой силой мы сможем убивать богов так, что от них не останется и песчинки божественности. Поставим на колени эфириалов». Дыхание перехватило. Вот откуда такой мощный дар антимагии, который переселил даже божественную технику, при неразвитом даре, неспособном обеспечить связь с истоком потоком энергии. Поэтому, взаимодействуя с энергией, я так активно ловил сновидения. И тот барьер легко пропустил меня не из-за Мель, которая за прошедшее время еще и стала демоном. Он ждал меня. Почему-то все слова Атласа казались истиной в последней инстанции. Я чувствовал это. Разуму ситуация казалась настолько абсурдной, что я предпочел оставить попытки анализа. Неважно, что этот ушлепок делал на Земле, когда и почему выбрал меня, каким образом наделил нужной силой, надеялся ли он на то, что я просто не сдохну или еще как-то вмешивался в события. Я не собираюсь позволять ему творить, что вздумается, и решать мою судьбу. «Видится мне, это означает, что ты просто заберешь мое тело», — мрачно уточнил я. «Слишком грубая интерпретация», — усмехнулся мужчина. «Тело как таковое мне не нужно. Ты не умрешь, а станешь частью меня. За прошедшее время я смог настроиться на твою ауру, изучил и понял тебя. Ты идеально подходишь. Израненная душа восстановится. Мы сольемся и станем единственным полноценным существом. Я и так полноценный. Это у тебя проблемы». Я стиснул зубы сам собой, становясь в боевую стойку. «Сольемся, да?» «Личность — это результат полученного разумным опыта. Чего стоит немногим больше сотни лет осознанной жизни против нескольких тысяч? Я просто растворюсь, стану небольшим набором воспоминаний о событиях на Земле». Атлас опустил руки, которыми активно жестикулировал, размахивая посохом и снисходительно посмотрел на меня. «Увы, твое мнение меня не интересует. Очень сложно было дотянуться до материального мира и поработать над отдельно взятым существом. Я пытался, пока не пришла Орда. Почти получилось с оракулом из Атлантиды. Но его связь с бездной оказалась слишком слабой, а душа хрупкой. Ничего. В благодарность я сделаю твоих последователей своими новыми слугами и позабочусь о них». Теперь начало что-то происходить. Я ощутил давление и некое вторжение. Меня словно хотели оторвать от управления самим собой и поглотить. Но я сопротивлялся. Беспокойство отступило, сменившись решимостью. Собственный голос показался эмоциональным. «Хер тебе, ты просто отдашь силу для защиты Земли». Говорил я дерзко, вот только не имел ни малейшего представления, как сопротивляться этому чудовищу. Если вопрос в грубой силе, мне конец. Даже раскрыв всю мощь нынешнего дара, я ни на йоту не приближусь к могуществу Атласа. Конец битвы в Атлантиде. Где-то за гранью привычного мира. Наталья, врезавшись в падающий камень, провалилась сквозь синюю туманную дымку. Тело онемело и казалось ватным. Отображался статус малой травмы души первого уровня. Мелочь, доспех блокировал большую часть эффекта, но даже так удар палача выбил из одаренный дух. Мир плыл перед глазами, а мысли едва текли, словно плавая в густом киселе. Даже в таком состоянии она не выпустила меч. Самое главное для нее оружие. Резкая встряска и удар головой в шлеме о камень немного прояснили сознание. Оглушение отступило, и одаренная тут же вскочила. Она оказалась посреди гористой пустоши под алым небом. Вокруг были разбросаны каменные глыбы, и шумом растекалась мутная вода, перемешанная с песком. Девушка немедленно устремила взгляд наверх, намереваясь покинуть странный мир. Но туманная дымка уже исчезала. Она осталась одна посреди странного пролома. Внутри тут же вспыхнул страх, и перед глазами пронеслись события во внешнем поле битвы. Только в этот раз рядом не было ни Алексея, ни много знающего древнего бога. «У нее нет способов открыть портал, если это не сделает система». А она явно не спешила это делать. Сквозь шум растекающейся морской воды, которой в мир затекло поистине много, Наташа услышала рык и обернулась. К ней медленно шел шестиметровый красный гуманоид с козлиной головой и закрученными рогами. И самым неожиданным была редкая желтая метка нейтрального существа, не часть системы или союзник, и не монстр Орды. «Эй, ты кто? Понимаешь меня? Я не хочу с тобой сражаться. Мы можем поговорить?» После знакомства с драконидами девушка старалась не обращать внимания на внешность. Увы, монстр никак не отреагировал и продолжал с яростным рыком нестись в лобовую атаку. Наташа более не колебалась. Однако во время тяжелой битвы с Арканом она много использовала магию и опустошила резерв до опасного уровня. Встречать противника магии ей показалось слишком расточительным, а в непонятных ситуациях следует рационально расходовать силы. Воительница прыгнула вперед, уклоняясь от размашистого удара лапой. Попытка отсечь ногу неповоротливому громиле закончилась лишь нанесенной глубокой раной. «Что?» — опешила девушка, уклоняясь от широкого замаха когтистой лапой. Гигант пришел в ярости, не обращая внимания на рану, пер на пролом. Наташа понимала, что опасен даже один удар, и оставлять монстра нельзя, а потому выждала момент и снова бросилась в атаку, нагнетая в меч силу. Активирован навык снаряжения «Критический удар». Пришлось потратить больше маны, зато она смогла отрубить вытянутую руку, которой рогатый демон только что метнул подвернувшийся камень. Снова активация умения снаряжения. На этот раз с клинка сорвалась ударная волна и нанесла некритичную травму на груди, покрытой короткой шерстью. Активирован навык «Клинок повелителя бурь», уровень 3. В этот раз меч не просто служил проводником силы. Примененный навык значительно увеличивал режущую и поражающую силу оружия, и клинок оставил глубокую жженную рану. Оглушительно заревевший гигант споткнулся и распластался на земле, а девушка, воспользовавшись представившейся возможностью, тут же запрыгнула ему на спину, вонзила меч точно между лопаток и выпустила силу молний. Сообщение о получении опыта появилось в интерфейсе. Однако Наташа почувствовала позади сгусток энергии и отпрыгнула. Немного недостаточно быстро. Огненная вспышка все равно накрыла одаренную, не причинив вреда. Зато на клочки разорвав тело демона. Вверху летал тощий скрюченный гуманоид в набедренной повязке вполне обычного для человека размера, но алый, с небольшими рогами и крыльями. Лицо напоминало картины обезображенных мутантов из фильмов ужасов. Алые глаза, треугольные зубы с крупными клыками. А нос как будто бы отрубили, оставив открытые дыхательные отверстия. Он заряжал между рук новый огненный шар, и убийца драконов сначала послала вперед слабую молнию, лишь отвлекающую демона. От первого выпада маг уклонился, но своей атакой промахнулся и попытался задействовать зубы и когти. Тщетно. Девушка сначала нанесла ему глубокую рану, а затем без колебаний отрубила голову. Приземлившись на сухой камень, Наташа ненадолго замерла, осматривая неприветливый мир. «Боги, что же делать? Алексей, ты не сможешь прийти». Закрыв глаза, девушка попыталась взять себя в руки. Успокаивала мысль. «Может быть, если убить всех существ в проломе, то система сможет открыть портал?» Двое убитых были весьма сильны. Удивляла прочность их тел и сопротивляемость магии. Однако они все же были слабее убийцы драконов. Но что, если таких явится сразу десяток? Насколько силен местный босс? Исследовав округу на небольшом расстоянии, Наташа ощутила источник ауры и тут же собралась. Отодвинув подступавшую панику и страх, она осмотрелась и увидела лежавший совсем рядом с камнем ромбовидный кулон, покрытый руническими символами. Неподалеку от него, на фоне мрачных влажных скал, одаренная также сразу заметила, словно бы стеклянную сферу с ярко светившимся ядром. Было понятно, что это просто упавшие вещи. Но выглядели они странно. Ладно еще кулон, но кто в битве мог выронить сферу, совсем не похожую на какой-то усилитель? Наташа нахмурилась, запоздала, в голове всплыло воспоминание о том, как Алексей изучал такой предмет в своей комнате. «Он мне его бросил, потому что сам не успевал?» — сомнением спросила девушка сама себя и решила сначала подобрать знакомый предмет. Измененное эфирное ядро с магией слияния. Тип — магический предмет. Качество — S. Многократно ускоряет прогресс развития дара и запускает процесс перехода одаренного на стадию слияния, независимо от его уровня. Может существенно повысить уровень одаренного. Внимание, применение предмета на низких уровнях может привести к дестабилизации и последующему необратимому повреждению дара или смерти. Рекомендуемый уровень для применения — 150-й. Минимальный уровень — 100-й. Внимание, уровень пользователя 116 ниже рекомендуемого порога. Оценочная вероятность успеха с учетом всех факторов — 45,1%. Вероятность повреждения дара — 40,2%. Вероятность смерти — 14,7%. Девушка нервно сжала сферу. Было понятно, почему Алексей не отдал ее раньше. Даже у Полины уровень намного ниже рекомендуемого. Хотя он сразу стал бы достаточным при обнаружении сокрытого на земле объекта по заданию богов. Предмет явно предназначался сильнейшему магу. Но Алексей представлял, что ее ждет за туманом, и отдал его, чтобы повысить шансы. 45% казались не такими уж скверными, учитывая, насколько сильно уровень не дотягивает до рекомендуемого. Но это все еще огромный риск. В этой ситуации повреждение дара даже хуже смерти. Ведь оно просто заставит помучиться перед тем, как ее разорвут монстры. Наташа решила отложить предмет на потом, использовав подсумок для мелких трофеев, закрепленный на поясе. Источающий ману кулон оказался еще более странным. Вместилище души неизвестного воина. Тип Филактерия. В артефакте, поддерживающем процессы восстановления души и стабилизации дара, сокрыта душа могущественного существа, прошедшего стадию слияния. Стихия дара — разрушение. Состояние. Сон, без сознания, ускоренное поглощение избытка эфира. Статус существа — союзник. Пользователь может ускорить процесс восстановления, подпитывая его чистым эфиром. В голове Наташи тут же пронеслись воспоминания обо всех павших товарищах. Однако все эти варианты разбивала заметка о том, что существо прошло стадию слияния, которую как раз предлагал предыдущий артефакт. Значит, Алексей спас кого-то союзного, но никому не говорил? Девушке не нравились все эти секреты, несмотря на очевидную причину. Командир, будучи вне влияния системы, мог делать что угодно. Говорить на темы, считающиеся ересью. Ведь если не просто слышать, а начинать поддерживать разговор, система может повесить временное уменьшение получения опыта или даже забрать уровень. Может сотрудничать с архидемоном, на которую немедленно дали задание с наградой более щедрой, чем за любого супердракона или исказителя. Хорошо, хоть на задании не было ни таймера, ни каких-либо наказаний. А сейчас оно вообще пропало из списка заданий из-за неактуальности. Но зачем такая секретность, если система считает его союзником? Не имея ответа и понимая, что нужно торопиться, девушка убрала филактерию в пустой кармашек от расходуемого атакующего артефакта. Сюда могло упасть и что-то полезное. Нужно проверить. Подключив на полную мощность свои способности обнаруживать магические предметы, Наташа сначала нашла несколько мечей. Большая часть была в плачевном состоянии. Однако нашелся и целый. Он немного уступал улучшенному покорителю урагана, но вполне мог сгодиться как запасное оружие. Увы, ножен под него не было. Услышав отдаленный рев, девушка уже думала отступать, но все же проверила последний замеченный источник маны. Поток воды далеко отнес его от изначальной точки, но все же его удалось заметить. За один из лежавших камней зацепился разорванный кожаный пояс. На нем находилась поясная сумочка, неглубокая, но с большой застежкой, как будто это чехол для некоего крупного предмета. Экстрамерная сумка. Тип — магический предмет, артефакт хранения. Качество — S+. Прочность — 3251. Предмет имеет внутреннее пространство объемом 2,47 кубических метра. Оно изолировано друг от друга, хранит предметы. Для извлечения необходимо поместить руку внутрь и представить образ того, что хочешь извлечь, либо пожелать получить последний помещенный внутрь предмет. Хранимые предметы. Информация отсутствует. Требуется опустошить внутреннее пространство и поместить предметы заново. Особенность. Постепенное восстановление. Требует высоких затрат эфира. Предмет, о котором грезило каждое второе фэнтези, если не чаще, оказался чрезвычайно редким артефактом с наивысшим классом качества. От показателя прочности у Наташи дернулся глаз. Она превосходила весь ее доспех, который был укреплен осколком сущности дракона-полубога. Снова прозвучал яростный рев, уже ближе. Слышались глухие удары. «Разберусь потом. Интересно, кто мог потерять такой предмет?» На ум приходил чудовищно сильный криомант из непокорных, либо Мель. Наташа плохо запомнила ее снаряжение после единственной короткой встречи, но сейчас сумка казалась знакомой. Впрочем, сейчас она поспешила в противоположную сторону от рева и смутно ощутимых источников маны. Требовалось хотя бы восстановить резерв и подождать, когда прекратится отдача после задействованных усилений, включенных, чтобы прикрыть Алексея. Мысли о человеке, за которым она всеми силами старалась угнаться, вызвали новую волну беспокойства. Напавшее на него существо казалось просто неуничтожимым и настолько сильным, что смогло повредить ее доспех и оставить несколько неглубоких ран. Нет, нельзя сейчас давать волю чувствам. Сперва надо выжить. Что бы в этой ситуации делал Алексей? После этой мысли девушка поняла, что он бы не просто слепо бежал, а постарался бы провести разведку. Местность была скалистой, и неподалеку находился вполне удобный одинокий хребет. Устроившись в нем и постаравшись скрыть ауру, Наташа, наконец, приказала особому шлему, созданному по технологиям Салайса, сложиться в воротник и аккуратно выглянула. К месту, где она недавно была, приближалась орава демонических тварей, которую вел крылатый гуманоид в черном доспехе. Похоже, существа, ожидавшие недалеко от портала, позвали своего лидера. Те, которых не смыло бурными потоками морской воды, стекающими сейчас в низины. Существа не казались особо организованными и ничуть не скрывали ауры. По спине девушки пробежал холодок. Слишком мощная аура с такой дистанции. Суммарная сила группировки заметно превосходила мощь Сильвер. Наташа боялась дышать и замерла, используя все навыки сокрытия ауры, каким ее научила Элиси. Раньше умение оказалось не особенно полезным. От монстров Орды обычно не имело смысла прятаться, если ты в большой группе. Однако девушка из лесного народа была невероятно настойчивой, заставляя освоить навык, и это сейчас спасало Наташу. Поисковые умения демонов оказались плохими, и, побродив по округе, они стали просто пожирать убитых и искать полезные предметы. Тащили утварь, упавшую из древнего города, и начали драться за щербатые мечи. Боги, как мне их победить? Одаренная нервно вздрогнула, поняв, что эта группа — не единственный источник аур в этом проклятом мире.